Глава 10. Возвращение на небеса. Перед наглухо закрытыми вратами царил хаос. Мрачные жнецы, отправленные на уборку, методично устраняли последствия битвы. Оставшиеся без хозяина лозы не разрастались, но их остатки оказались невероятно липкими. Наведение порядка заняло немало времени. Лишь когда жнецы закончили работу, а небесная скорая помощь увезла потерявшего сознание Чуннима, охотники на призраков смогли перевести дух. «Как он?» — спросила Хэджу у кугарян, которая вернулась, осмотрев мастера. «Бессмертник вызвал глубокий обморок, но жизни ничто не угрожает. Правда, в ближайшее время поговорить с ним вряд ли удастся. Яд гусениц призраков, уже разошедшийся по телу, в сочетании с действием бессмертника, только усугубил состояние Чуннима. Кстати, Тэджу, как ты догадался, что мастер — Йогве?» Все охотники повернулись к Тэджу. «Я не был полностью уверен, но меня насторожило несколько вещей. Мастер Чуним всегда замолкал при виде бессмертника, а любое растение под его прикосновением оживало. Да и фраза о том, что лоза — это его часть, не давала мне покоя». Тэджу рассказал, как окончательно убедился в догадке, увидев, что Чуним управляет лозами, будто собственными руками. Как и предполагал мальчик, наставник оказался Югве растительной природы. Внешне похожий на небожителя, Чуним легко мог выдавать себя за одного из них, но из-за рук, напоминающих листья, всегда носил перчатки. Вальджу знал его истинную сущность с самого начала и помог стать охотником на призраков, скрыв правду ото всех. Поэтому, когда Вальджу попросил о помощи, Чуним, чувствуя себя обязанным, согласился, не раздумывая. Чильчон похлопал Тэджу по плечу. «Благодаря тебе мы остановили Вальджу. Спасибо». Тэджу улыбнулся в ответ. Прежняя неловкость между ними исчезла. Слова Чильчона помогли ему понять, что умение прислушиваться к другим ценнее любой силы. Как ни странно, подобный совет ему давал и мастер Чуним. Светало. Казалось, солнце поднялось раньше обычного, и охотники почувствовали. Долгая зима подходит к концу. «Жнецы присмотрят за бамбуковой рощей. А что будем делать мы?» — спросила кугаряну Хэджу. В ту же секунду охотница уловила движение воздуха. Едва заметное колебание, подобное набегающей волне, было странным, ведь дуновение накатывало только на нее. Хэджу вспомнила, что чувствовала нечто схожее 500 лет назад. Легкая вибрация достигла ее ушей. «Хэджу», — произнес глубокий и властный голос. В последний раз она слышала его в момент своего назначения на должность охотника на призраков. И теперь голос тоже обращался только к ней. Хэджу напрягла слух. «Да, король Йомра Великий, возвращайся на небеса!» В тот же миг завибрировали ее смарт-часы. Прибытие призрачной кареты ожидается через 10 минут. Хэджу улыбнулась, представляя, как отреагирует команда охотников на призраков, узнав об этой новости.